Глава 17. Следователь. Как только следователь задал свой вопрос, Глефус резко переменился. Изменилось его выражение лица, поза, осанка и даже взгляд. Перед Каем теперь стоял уже не тот простой молчаливый великан. Нет. Теперь перед ним находился настоящий аристократ. Сделав несколько плавных шагов к столу эльфа, Глефус вальяжно занял единственное свободное кресло в кабинете и откинулся на его спинку, закинув ноги на ногу. И судя по тому, что никто из стражей даже на сантиметр не сдвинулся, чего-то подобного они ожидали. «Могу ли я знать, с кем мне предстоит вести диалог?» Манера речи великана разительно отличалась от прежней. Больше не было коротких и простых фраз, лишь пафос и бесконечная самоуверенность. «Марк Сайрон, следователь 7-го ранга Священного Королевства Тайль», назвался элементалист. «Временно», — задумался он на краткий миг, «дислоцируюсь в данном гарнизоне». На лице Глефуса появилась легкая ухмылка, после чего он кивнул. «Итак, вы ответите на мой вопрос?» – произнес эльф. «А должен?» – изогнул бровь Глефус, а затем ладонью уложил свои недлинные волосы назад, закрепив их энергией. «Только если хотите спокойно пересечь границу!» – улыбнулся в ответ Маркс. «Что ж, похоже, вы плохо следите за новостями. Ибо именно я занял 3-е место в кулачном мордобое у Дина», — сообщил великан. Элементалист на секунду замер, но затем расслабленно откинулся на спинку кресла и сцепил руки за головой. 1-0, — подумал он. «Вот оно как! Теперь понятно, куда вас изгнали!» — попытался надавить на больное Маркс. Однако Глефуса это абсолютно никак не задело. Выражение лица великана не изменилось. Эльфу это не понравилось, но свое негодование он умело скрыл. «И для чего же вы хотите попасть в наше королевство?» Великан с ответом не замедлил. «Облачная обитель!» Не видел он смысла скрывать правду. «Вот как! Но вы не похожи на того, кто обладает меткой облачного вестника», – констатировал Маркс. «С моим талантом не составит труда получить ее», – отрезал Глефус. На самом деле великан только недавно узнал об облачных вестниках, метках достойных и испытании. Ведь он был родом из республики Титран, где мало кто знал об облачной обители, поскольку там имелся ее аналог. Горная обитель, куда и стремились все великаны. Однако там были совсем иные условия для вступления, поэтому Каю и пришлось обратиться к Диглу. Но зато Глефус смог поведать мечнику о том, что существовало еще одно похожее место. Морская обитель, принадлежавшая сильфам. Как в горную попадали лишь великаны, так и в морскую отправлялись только сильфы. Но облачная обитель отличалась. Во-первых, она являлась крупнейшей и самой старой. А во-вторых, туда принимали не только эльфов, но и представителей всех других рас континента. «Не спорю. Вот только в этом году все желающие уже сделали это. А места в их группах сопровождения уже давно заняты. Вам придется ждать целый год. Однако выход есть!» Глефус не ответил, но продолжал смотреть на собеседника. Своим молчанием он как бы вынуждал эльфа говорить дальше, но при этом не показывал открытой заинтересованности темой. «Все равно, он не отказался, так что приму это за победу. 1-1», — мысленно усмехнулся Маркс. «Вам нужно будет всего лишь принять нашу помощь в восстановлении своей чести и имени аристократа. И в таком случае уже через 3 недели, когда метки достойных активируются, Вы будете направляться к порталу для испытания с одним из избранных. Я вам это гарантирую». Элементалист считал, что буквально поймал золотую рыбку, с помощью которой мог бы быстро взлететь по карьерной лестнице и, возможно, даже получить должность начальника департамента. Однако его желанием не было суждено сбыться. «Не интересует», — резко ответил Глефус. «Мою честь аристократа могу запятнать только я сам. И если же такое когда-нибудь произойдет, то и исправлять ситуацию придется мне самому. Ну а на родину я возвращаться не планирую». 2-1, мысленно скривился Маркс. Он-то надеялся, что Глефус горит жаждой мести за то, как с ним поступили. Однако великан оказался не так прост, как предполагал следователь. «Я недооценил его. Значит, или он понял мои намерения, или действительно не собирается возвращаться в республику. Хотя, если вспомнить повадки его расы, то в последнее слабо верится». Разговор продолжился. Еще несколько минут эльф пытался уговорить великана сотрудничать. Однако Глефус оставался непреклонен. Он стоял на своей позиции до конца, каждый раз находя аргументы для ответа. 9-7. Похоже, я теряю хватку. Сказывается недостаток общения в последнее десятилетие. Жаль, что у меня так мало информации. По официальной версии, этого парня изгнали за убийство отца с помощью яда. Но что там на самом деле произошло, мне неизвестно. Конечно, понятно, что это, вероятно, банальная подстава, так как наследник и глава одной из семей клана «Но Ритм» — лакомая цель. Но, чую, есть в этом деле и второе дно. Был бы тот Даниэл, который курирует разведку в республике, я бы точно нашел что-то, чем можно было бы надавить на парня. Но сейчас у меня руки связаны. Силу тоже не применишь, так как его аура уже попала в базу через артефакт наблюдения. А он хоть и изгнанный, но все еще аристократ и, главное, гений. Поэтому даже попытка задержать Глефуса здесь, чтобы разобраться в его деле, может выйти мне боком. Противников и просто недоброжелателей у меня все же хватает. Ладно. Что ж, раз так, более не буду вас задерживать. Сейчас я проведу стандартную процедуру проверки, после чего вы спокойно сможете покинуть гарнизон уже на стороне королевства Тайль. Демонстрируя любезную улыбку, произнес Маркс. Для начала мне нужно ваше кольцо. Я при вас, а также при свидетелях и под запись специального артефакта, проверю его содержимое. Но для этого вы должны снять духовную метку. Глефус спокойно кивнул, а затем положил на стол пространственное кольцо, полученное им от Кая Вудини. После этого артефакт, на котором уже не было метки, взял Маркс и, не надевая, принялся выкладывать его содержимое. Среди вещей великана оказались глефа пикового качества золотого ранга, набор дорогих целительных препаратов, несколько наборов запасной одежды низкого качества золотого ранга, артефакт-карта, одноразовый защитный артефакт, несколько дешевых пространственных колец серебряного ранга и 8000 лазурных кристаллов, а выдал им Кай по 20000. Когда элементалист убедился, что больше ничего в кольцах, включая дешевые, нет, он положил артефакт обратно, подвинув его к Глефусу. «Любая сумма лазурных кристаллов, превышающая 1000, облагается налогом в 7%. Но так как вы аристократ...» Примечание автора. Статус аристократа нельзя потерять, а изгнание означает лишь запрет на возвращение в семью, утрату имущества, а также титула. то обязаны уплатить лишь 3% от общей суммы. Все это вы можете проверить. Я прекрасно знаю Датлийский договор 4 стран, перебил собеседника великан. Вот и отлично. В таком случае, когда мы закончим, вас проведут в казначейство гарнизона, где вы должны будете оплатить 10 кристаллов за проход границы, 50 за раба, еще 25 за метку, которую я на него поставлю, и 240 как налог за проносимую сумму. Итого 325 кристаллов. Говоря это, эльф записывал все на специальный лист, используя для формирования букв и слов свою энергию, которая также являлась и подписью элементалиста. А с учетом ее плотности, а также материала, из которой была сделана бумага, продержится эта запись не одно тысячелетие. «Вот!» – протянул Маркс бумагу. Тем временем Глефус надел кольцо обратно и вернул в него все свои разложенные на столе предметы. После этого великан взял лист. «Что ж, так как я не чувствую от вас никаких других пространственных колебаний, кроме этого кольца, мы можем перейти к проверке вашего раба. Пускай подойдет», — сказал элементалист, и Кай подчинился, приблизившись к столу. «Человек?» — удивился Маркс, увидев скрытое под капюшоном лицо мечника, а значит и системную надпись расы. «Зачем вам человек, да еще и смертный?» «На это я не должен отвечать». В ответ эльф лишь пожал плечами, сконцентрировавшись полностью на Кае. Спустя несколько секунд следователь кивнул. Никаких пространственных искажений возле человека он не обнаружил. Холод пустоты отлично справился со своей задачей. А что касалось кольца Зиркса, то его Кай обследовал заранее и, осознав, что починить артефакт не выйдет, просто перенес все вещи надзирателя в свое кольцо, а чужое уничтожил. Вслед за этим элементалист проверил ошейник, убедившись в его работе. «Вы отключили физический подавитель?» – уточнил Маркс, так как обычно от ошейников исходили пространственные колебания, поскольку именно этот элемент использовался для ограничения силы тела. Чаще всего физический подавитель у рабов отключали на время работы или, например, для боев в ошейниках, таких как кулачный мордобой. «Да, имею право». «Конечно», — усмехнулся эльф. «Теперь я должен нанести метку на вашего раба. Хотя в базе он не числится как преступник, но сделать это я обязан». Глефус ничего не ответил, и элементалист начал действовать. Он надел на лоб человека специальный артефакт в виде обруча, который плотно сжался вокруг головы парня. Затем эльф приложил ладонь к крупной красной полусфере, прикрытой к артефакту, и та засветилась. Артефакт активировался. В тот же миг Кай ощутил, как чужая энергия и законы проникают ему в голову, прямо в мозг, где эта сила быстро сформировала крайне сложный многоуровневый узор, превратившись в полноценную технику. Единственное, чем она отличалась от обычных способностей воина, так это тем, что не имела хозяина. Маркс убрал свою волю из техники, она же не бесконечная, чтобы на рабов ее тратить, оставив ее нейтральной. Из-за этого метка должна была в 3 раза быстрее развеяться, однако, учитывая плотность и качество силы элементалиста, пропадет она как минимум через тысячелетие. А столько ни один заклинатель не проживет, максимальная ступень раба. Ведь даже на пиковой стадии они живут до 700 лет, и лишь некоторые крайне могущественные личности способны дожить до 800. Метка, которую Маркс поставил на Кая, на самом деле являлась особой версией отслеживающей техники. Она активировалась лишь в том случае, если раб оказывался без ошейника и начинала постоянно посылать особый сигнал, который могли уловить специальные артефакты, имеющиеся у стражи во всех городах королевства Тайль, царства гномов и Сильфгарда, страны сильфов. Ну а если хозяин захочет освободить раба, то ему придется посетить специального государственного сотрудника, который удалит метку. Делалось же это все для того, чтобы предупредить возвращение в королевство проданных в рабство преступников. Ведь если их поймали и не казнили, а, например, отправили на продажу в Удин, то там их могли выкупить их подельники, а затем вернуть в Тайль, где выпустили бы на свободу. В таком случае можно было бы подумать о разрушении метки. Вот только сделать это было не так просто, если вообще возможно. Эта техника имела пиковое качество королевского ранга, а значит, для ее разрушения требовалась сила аналогичного уровня. Вот только метка находилась в голове раба, поэтому и атаковать требовалось именно голову. Конечно, существовали различные мастера, обладающие очень аккуратными, но при этом мощными способами воздействия на другие техники. Такие способности обычно использовались для взлома пространственных колец, разрушения защитных или сигнальных массивов и прочего. Однако в случае с меткой раба применить это было невозможно, так как любое, даже крошечное воздействие на технику Маркса привело бы к ее самоуничтожению. Проще говоря, произошел бы мощный взрыв. Вот почему даже попытка взломать метку грозила смертью. Еще рабы могли попытаться подчинить себе энергию в этой технике, раз в ней не было ничьей воли. Однако, чтобы сделать это, требовалось сначала притянуть эту технику к источнику, а затем поглотить, после чего энергия станет принадлежать рабу. Вот только при любом сдвиге техники она тут же взорвалась бы, что делало и этот вариант невозможным. Таким образом, единственным действительно действенным способом стереть метку было обратиться к специальным мастерам, знающим ключ, который деактивировал бы ее. Естественно, если раб не являлся преступником, которых запрещалось освобождать в принципе. Однако даже такие мастера были скованы множеством клятв и духовных контрактов, которые запрещали им разглашать тайну ключа. Ну а что касалось того факта, что рабы-преступники могли быть выкуплены своими же товарищами и освободиться, но не возвращаться в Тайль, то королевству было плевать. Во-первых, они продавали далеко не всех, а во-вторых, освободившимся преступникам с метками оставалось лишь жить в Удине, либо же отправиться вглубь пустыни, где находились города Великого Картеля, ибо все три соседних государства Тайль, Сильфгард и гномье царство Дарт имели общую систему и делились информацией о преступниках. В конечном счете, все это делало систему меток практически идеальной. Почему практически? А потому что в ней не учитывался тот факт, что раб мог обладать способностью управлять любой энергией, не имеющей хозяина. И ему при этом не требовалось сначала поглощать ее. А именно этим умением и обладал Кай, из-за чего и решил притвориться рабом Глефуса. Все-таки парень заранее все разузнал, поэтому метка не стала для него сюрпризом. «На этом все?» Эльф снял с Кая обруч, взглянув на Глефуса. «Вы теперь официально можете пройти на территорию королевства. Конечно, когда оплатите налог и все расходы. И помните, мое предложение все еще в силе. Я здесь буду еще месяц, а затем вернусь в столицу. Там в любой момент вы можете обратиться в департамент расследований и попросить найти меня». «Я запомню», – оборачиваясь к двери, кивнул напоследок великан. После этого Глефус и Кай вышли из кабинета. Их провели в казначейство, где великан за все рассчитался. И оба воина, наконец, покинули гарнизон, оказавшись в королевстве Тайль. Спустя минуту после того, как Глефус и его раб покинули кабинет эльфа, мужчина встал, закончив заполнять отчет о проверке и пропуске. «Все вышли!» – скомандовал он стражникам. «Ко мне никого не впускать!» Заклинатели поклонились, а затем один за другим покинули кабинет. Через несколько секунд, перестав пялиться в дверь, Маркс призвал из кольца ярчайший лазурный кристалл, содержащий энергию 10, который сразу же проглотил. «Минимум 50 проверок в день, да, капитан?» Ухмыльнувшись, посмотрел он в потолок, вспомнив своего начальника. Мало кто знал, включая даже командующего гарнизоном, но сюда Марк Сайрон, королевский следователь высочайшего ранга, прибыл не ради какого-нибудь расследования или поиска преступника. Нет, на самом деле его сюда послали в качестве наказания за крупный провал в предыдущем деле, на которое эльф потратил почти 5 лет. Поэтому на 3 месяца ему приказали стать обычным офицером гарнизона в этой далекой глуши и заниматься проверкой проходящих через границу. В действительности Марксу даже запретили использовать свой жетон следователя, однако уведомить об этом запрете еще хоть кого-то, кроме самого элементалиста, забыли, чем эльф и воспользовался. Благо здесь с его статусом следователя 7-го ранга и члена одной из аристократических семей никто не мог приказывать Марксу, так что он полностью использовал свое высокое положение. Впрочем, обязательное задание в 50 проверок каждый день мужчине все-таки пришлось выполнять, так как ослушание в данном пункте было легко проверить, а понижение, которым грозил провал последнего задания, но в итоге все обошлось лишь наказанием, Маркс никак не хотел. Вот почему эльфу после нанесения каждой 4-й метки на рабов приходилось поглощать лазурный кристалл. Все-таки любая техника пикового качества королевского ранга, даже если для ее создания использовался артефакт, требовала немалого количества энергии. Сняв на всякий случай жетон, Маркс воспользовался артефактом связи, встроенным в его именное кольцо следователя. «Нотрикс, зайди ко мне. Сейчас же!» – приказал он. Спустя 2 минуты в кабинет Маркса вошел молодой, коротковолосый, улыбчивый эльф с веснушками на лице. «Вызывали, босс?» – отдав честь, спросил парень, который лишь недавно стал элементалистом и пока находился только на начальной стадии. «Еще раз назовешь меня боссом, и твоя послеакадемическая практика закончится сейчас же!» Грозно взглянул на парня следователь. «А теперь внимательно слушай. У меня есть для тебя задание. Вот кристалл. Там я волей мастера заключил свое воспоминание об одном парне. Это молодой великан. Пиковый заклинатель и даже большой гений, чем я или ты. Он аристократ, так что трогать его не смей. А еще у него есть странный раб, смертный человек. В общем, мне нужно, чтобы ты следил за этим великаном. Твоя главная задача – всегда знать, где он находится, и передавать эту информацию мне. Но только не через кольцо. Поэтому используй этот артефакт». Маркс призвал на стол небольшой амулет королевского ранга. «Если ты потеряешь Глефуса, так его зовут, то считай, что следователем тебе никогда не стать». «Это преступник? Вы подозреваете его в чем-то? Что, если он попадет в опасную ситуацию?» Нотрикс, чьи глаза моментально загорелись интересом, завалил начальника вопросами. «Нет, он не преступник, и он нужен мне живым. Можно сказать, это мой счастливый билет в высшую лигу», — улыбнулся Маркс. «Но для тебя это возможность существенно сократить обязательную стажировку в департаменте и поскорее получить 1-й ранг. Все, можешь выполнять. Этот великан, вероятно, только покинул гарнизон, вступив на территорию нашего королевства, так что можешь сильно не спешить, но и не медли». «Есть!» – буквально выкрикнул заинтригованный элементалист, больше похожий на энергичного ребенка. «Наконец-то!» – выдохнул Глефус, как только они отдалились от гарнизона на несколько десятков километров, а затем свернули с дороги в лес. Теперь великан выглядел как и прежде, Пропала надменность лица, исчезла хитринка во взгляде, волосы снова вернулись в прежнее положение. Также изменилась и походка. Из плавной и грациозной она вновь стала сдержанной и практичной. Такой, что позволяла в любой момент принять боевую стойку и вступить в сражение. «Что с тобой?» – спросил Кай, отменив технику и вернув себе прежнюю внешность. Великан посмотрел на мечника, но не спешил с ответом. Его лицо снова было абсолютно каменным. «Я ненавижу это! Мою расу больше интересует власть! Многие великаны и аристократы забыли о настоящем пути развития!» Как и прежде, Глефус вновь заговорил простыми, короткими фразами. «Они полагаются только на наследие, но они не вносят ничего взамен!» «У них нет пути. Его заменила гордыня. Мне вечно приходилось притворяться. Эти манеры – это не путь воина. Это не мастерство. Но в разговоре с такими…» – здоровяк кивнул в сторону гарнизона, намекая на Маркса. «Приходится играть по их правилам. Иначе проиграешь». «Вот почему я должен развиваться дальше. Только так им придется играть по моим. По правилам силы». «Я понимаю тебя, Глефус», – произнес Кай. «И, как я и обещал, ты продолжишь свое развитие. Мы продолжим. Осталось лишь попасть в облачную обитель, а с этим, будь уверен, я справлюсь». На этом разговор закончился, воины разбили небольшой лагерь и стали ждать. Ждать Шакса. В конечном счете они дождались его, вот только на это ушло аж 2 дня. «Вы не поверите, как же я рад вас видеть!» – воскликнул Шакс, отыскав парочку. Ему, как лучнику и наследнику клана Яркой Луны, чьей специализацией являлся сбор информации, не составило труда выследить товарищей. «Почему ты задержался?» – спокойно спросил Кай. «Да дерьмо, потому что!» – зло выругался парень. «Какое же скотское у них отношение к людям! Сраные расисты! Меня сначала подвинули в очереди, заставив ждать еще несколько часов, а затем вообще отправили в темницу ни за что, ни про что! Сказали, чтобы ждал окончания выяснения моей личности. Мол, откуда здесь человек-заклинатель, да еще и с таким хорошим фундаментом? Неужто злодей какой-то? После этого меня кучу раз допрашивали, хорошо хоть без использования силы. Но и в итоге все-таки пропустили, когда поняли, что я был в десятке на кулачном мордобое и получили из Удина информацию обо мне. Вот только даже после этого мрази от меня не отстали. Они забрали 11 тысяч лазурных кристаллов, которые остались у меня, и сказали, что никаких кристаллов у меня не было, да и быть не может. Я же человек. Ну а на мои угрозы о суде только рассмеялись, сказав, что он доступен лишь гражданам Тайля, которые могут быть только эльфами, а еще аристократам и почетным гостям. И напоследок еще и добавили, что я должен быть благодарен, что они не конфисковали все остальное. А то мало ли, может там все краденое». Все это Шакс рассказал в своей обычной дурашливой манере. Все-таки он был не абы кем, а наследником сильнейшего клана Платы Поднебесья, так что в действительности являлся холодным и расчетливым человеком. Задеть Шакса было по-настоящему непросто, и сейчас он лишь играл на публику, объясняя ситуацию. «Лучше бы согласился на его план», – произнес Глефус, кивнув на Кая. «Возможно, а зато у меня метки нет». «Какой метки?» Слегка улыбнувшись, мечник откинул капюшон. «Как ты...» Изумился Шакс, увидев чистый лоб Кая. Разумеется, метка находилась внутри головы, но она проецировалась в виде символа на лоб раба, чтобы было проще найти его в толпе. «А, впрочем, не отвечай! Я уже устал удивляться!» Махнул рукой лучник, а затем замер. Шакс нахмурился, после чего посмотрел куда-то вправо. Повглядывавшись в гущу леса несколько секунд, он повернулся обратно. «Что там?» – насторожились Кай и Глефус. «Показалось!» – как ни в чем не бывало, ответил Шакс. Лучше скажите, что мы теперь будем делать?» Кай, Шакс и Глефус уже второй день направлялись на восток. Их целью был Дардин, крупнейший многомиллионный город в этой области. Там обитали аж 7 аристократических семей, в каждой из которых насчитывалось не менее 2 священных лордов, а также полноценная секта, во главе которой также стоял воин этой ступени. Таким образом, здесь троица собиралась искать тех, кто получил метку от облачного вестника, чтобы с их помощью попасть в обитель. Двигались воины не пешком, а с помощью одного артефакта Шакса – летающей лодки. Вот только здесь она могла летать только в метре над землей. Все-таки в этом мире было слишком много энергии, из-за чего даже самый мощный летающий корабль Плата Поднебесья требовал неимоверного количества энергии. Собственно, по этой причине в мире Некрим никто не использовал летающий транспорт. Это касалось в том числе и монстров с крыльями. Ведь если приучить с помощью особых ошейников наземных развитых животных еще было возможно, то с птицами выше уровня закалки сенсорных органов такое не выходило, а те, кто послабее, просто не смогли бы поднять взрослого воина. Уж слишком свободолюбивыми они были. Поэтому, если понимали, что их хотят подчинить и использовать, то даже не пытались взлететь. Впрочем, некоторые все же взлетали, чтобы в самой высокой точке полета внезапно сложить крылья и разбиться вместе с пленителем. Таким образом, летать здесь могли только небесные монархи. Всем остальным попросту не хватало для этого энергии, сколь хороши бы в законах воздуха или пространства они ни были. Разве что пиковые священные лорды могли просто парить, используя редкие артефакты. Вот поэтому лодка Шакса могла лишь левитировать в метре над землей. Однако даже так она развивала огромную скорость, из-за чего шестидневная дорога обещала занять в 2 раза меньше времени. Конечно, если без остановок. И хотя никому из троицы они не требовались, в какой-то момент остановиться им все же пришлось. Ибо путь воинам преградили местные разбойники.